Она верила, что ее отец невиновен. Но после того, что я слышала ночью, или решила, что слышала, я вряд ли смогу с ней согласиться. Я считаю, что принцы так навсегда здесь и остались. Их неотмщенные тела до сих пор лежат где-то здесь. В это верит весь мир, и у меня тоже нет никаких оснований сомневаться. Я с трудом читаю дальше. Почерк становится все более корявым. Ничего подобного я в исторических книгах не встречала. Но в конце, на самых последних страницах, к моему разочарованию, чернила выцвели. Чего я никак не могу понять, так это даты на первой странице. 1487 год. Все знают, что Ричард был убит в сражении при Босворте в 1485 году. Но что же случилось в 1487? У этой истории нет конца, нет удовлетворительного разрешения, как нет и никаких свидетельств того, что вера Катерины в невиновность отца имела под собой хоть какие-то основания. Мне кажется, бедняжка просто-напросто впала в самообман. Узнала ли она когда-нибудь правду? Кейт. Октябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. Уильям был вне себя, когда Кейт сказала ему, что король запретил ей разглашать тему их разговора. Но еще больше его выбило из колеи, когда позднее, в тот же день, явился паж и сообщил, что мать короля, леди Маргарита, желает видеть Кейт и просит ее немедленно явиться одну. Леди Стэнли, урожденная Маргарита Бофорт, которая вступила в брак с отцом Генриха, приобрела титул графини Ричмонд, теперь стала матерью короля. В отсутствие королевы двором, и наверняка королем тоже, подумала Кейт, управляла эта властная, немолодая женщина. Она прекрасно помнила холодные глаза и высокомерные манеры леди Маргариты. Говорили, что леди Стэнли очень набожная, ученая и во всех отношениях достойная дама, но Кейт искренне считала мать Генриха предательницей и не могла простить ей того, что она вместе с Бекингемом плела заговоры против ее отца. Леди Маргарита являла собой куда более царственную фигуру, чем ее сын. Одета она была как монахиня, в строгое черное платье и гофрированный уимпл. Было широко известно, что она ведет благонравную жизнь. У лорда Стэнли, несомненно, имелись все основания быть ей благодарным за это, не к месту подумала Кейт. Манеры у леди Маргариты были спокойные и величественные, а говорила она едва слышным голосом, оживляясь только при упоминании своего сына. Холодно поздоровавшись с Кейт, она без лишних слов перешла к делу. «Его Величество Король сказал мне, что беседовал с вами сегодня утром и что мы можем рассчитывать на ваше благоразумие. Да, миледи, мой сын хочет дать Англии мир и управлять страной твердой рукой. Корону он получил по праву. И сам Господь благословил его, даровав ему победу при Босфорте. Всевышний послал Генриха Тюдора избавить страну от тирании Ричарда». Кейт лишь пожала плечами, стараясь сдержать гнев. Как знать, не провоцирует ли ее леди Маргарита. «Но как мой сын может приступать к такому великому делу, когда есть люди, которые будут пытаться отобрать его законный титул?» Задала вопрос, разумеется, риторический. Это невыносимая женщина. Она вся просто излучала неприязнь и держалась с таким видом, словно была вынуждена выполнять тягостный долг. 2 года назад, — продолжала леди Маргарита, — ваш узурпатор-отец сказал своему другу, герцогу Бекингему, сказал, конечно, совершенно конфиденциально, что у него нет иного выбора, кроме как предать смерти сыновей короля Эдуарда, иначе он никогда не будет чувствовать себя в безопасности на троне. На этом их дружба закончилась. Герцог не смог смириться с такой жестокостью и под благовидным предлогом оставил двор. Узурпатор, не поняв, что между ними произошел разрыв, продолжал переписываться с ним и в одном из писем написал нечто, по мнению Бекингема, ясно указывавшее на то, что дело сделано. У герцога не осталось ни малейших сомнений на этот счет, и он ужаснулся. Именно тогда Бекингем и перешел на сторону моего сына. Он сообщил ему, мне и всем нашим союзникам то, что стало ему известно, и мы принялись за работу. Жестокого тирана нужно было свергнуть во что бы то ни стало. Кейт внутренне так вся и кипела. Обвинения леди Стэнли были ужасны. Но эта женщина вдобавок еще и издевалась над ней, наслаждалась ее замешательством, зная, что Кейт не может сказать в защиту отца ничего такого, что не будет истолковано как измена. Бедняжка с трудом сдерживалась, а леди Маргарита продолжала. Вскоре стали распространяться слухи, что принцы убиты. Заметьте, не мы их пустили, хотя позднее мы этими слухами воспользовались. Однако до сих пор никто не знает точно, как именно были убиты несчастные мальчики и где они захоронены. Позвольте у вас спросить, миледи, почему вы так уверены, что они мертвы? Возможно, Бекингем превратно истолковал письмо моего отца. Леди Маргарита неприязненно глядела Кейт. Считаете себя самой проницательной. Не стоит забывать, что герцог очень хорошо знал Ричарда. Знал, как тот мыслит, какие честолюбивые помыслы им двигают. Я тоже хорошо его знала, — сказала Кейт тихим голосом. — Ричард был моим отцом, мадам, и я не могу представить, чтобы он опустился до такого гнусного деяния. — Если не можете вы